Глава 3. Учебник по магии. Часть 1. Прошло уже 2 года с моего перерождения. Мои ноги понемногу окрепли достаточно, чтобы начать ходить. Также я начал изучать язык этого мира. Конец первой части.